Дэджонг уже собирался войти к себе в комнату со своим граммофоном, но вдруг остановился и прислушался. Из норы Комми слышалось какое-то пение, скорее всего, новый жилец и его гости. Судя по звукам, японцы и все пьяные в стельку. Самое смешное, что эти чертовы дети пытались петь английские мадригалы. Непередаваемо, что они вытворяли с нежнейшей гармонией некоторых из них. Непередаваемо, но все-таки мило. Если не слушать голоса, то звук их национальных инструментов довольно-таки приятен. Дэджонгу даже показалось, что он уже где-то слышал их раньше, но это, конечно же, только показалось. Почему инструменты звучали так будораживающе знакомо? Он вошел в свою нору, поставил граммофон на кровать, затем вышел в холл и постучал в соседнюю дверь. Их было трое. Трое парней лет 20 сидели и пили на полу комнаты, такой же жалкой, как и комната Дэджонга. Все трое были одеты по моде, почитаемой молодыми англичанами того времени: фланелевые брюки в мелкую белую полоску, трикотажные пуловеры без рукавов, черно-белые ботинки. На плите прямо перед ними грелся помятый металлический чайник с рисовым вином. Рядом с плитой были два блюда с вяленой рыбой, слегка покрапленные пряной приправой. Двое из них были кузенами, смахивающие на птицу Амури и застенчивый подслеповатый Иноки. Они слушали курс истории в колледже Тела Христова и жили в нескольких кварталах отсюда на Мертон-стрит. Оба были друзьями нового жильца Найги Канамори, коренастого красавчика лет 19 с живой улыбкой и холодной уверенностью в себе. Так же, как и Дэджонг, они все были студентами второго курса. Черт его знает, каким образом, но он сошелся с ними сразу же, хотя вообще знакомился и завязывал дружбу он не так просто. Ему нравились эти ребята, особенно Канамори, будущий драматург и сын состоятельного и известного в своих кругах японского бизнесмена. Подогретый несколькими чашками теплого рисового вина, Дэджонг попытался научить их правильно исполнять мадригалы. Но ничего не вышло. Все они были полны желания освоить их, но английский язык им никак не подчинялся. Все слова, в которых был звук «р», оказывались непреодолимыми. Но это не имело значения. Они неплохо провели время, особенно Дэджонг. Он пел приятным тенором, а они, страшно довольны ему, исполняли и аплодировали. Потом пели они, а он подпевал. Они все вместе ели соленую рыбу, пили рисовое вино и смеялись. А когда какой-то студент постучал в дверь и потребовал тишины, потому что он не мог заниматься, Дэджонг обозвал его сукой и сказал, чтобы он заткнулся. Вечер, зажгли свечи. Вечеринка вошла в более спокойное русло, и японцы заиграли для Дэджонга на своих национальных инструментах. Амури играл на маленьком барабане, положив его на правое плечо и ударяя по нему пальцами правой же руки. Иноки, закрыв свои косые глаза за толстыми стеклами очков, играл на 13-струнной японской цитре, пощипывая струны большим, указательным и средним пальцами. Канамори, лучший среди них музыкант, играл на 3-струнном банджо-подобном инструменте с нежным тембром и растрогал Дэджонга, человека далеко не эмоционального, до слез. Дэджонг уже слышал эту музыку где-то раньше, но где? Когда Канамори закончил играть, Дэ Джонг попросил у него инструмент, точно назвав его «шамизен».